океанида и зелье. Рея попросила свою подругу Метиду, мудрую и красивую дочь Тифиды и океана, подготовить сына к предстоящему. Он умен, однако рассеян и тороплив. Научи его терпению, ловкости и лукавству. Метида очаровала Зевса сходу. Никогда не видел он такой красы. Титанида была чуть мельче остальных в ее племени, однако наделена изяществом и мощью личности, благодаря которым вся лучилась. Походка лани и хитрость лисы, мощь льва и нежность горлицы — все это вместе создало натуру и силу ума, от каких у юноши голова пошла кругом. «Возляг со мной». «Нет, пошли прогуляемся. Мне нужно многое тебе рассказать. Вот тут, на травке». Метида улыбнулась и взяла его за руку. «У нас полно дел, Зевс, но я тебя люблю». «Тогда делай, как я говорю. Когда любим кого-то, мы всегда стремимся угодить ему, так?» «Ты меня не любишь?» Метида рассмеялась, хотя на самом деле ее поразил ореол величия и мощи характера, осенявший этого дерзкого юного красавца. Однако подруга Рея попросила ее обучить мальчика, а Метида была совсем не из тех, кто предает чужое доверие. Целый год она учила его вглядываться в сердца живых и судить об их намерениях, учила воображать и размышлять здраво, искать в себе силы для того, чтобы остужать страсть и лишь потом действовать, выстраивать замысел и улавливать, когда замысел следует изменить или оставить, позволять голове править сердцем, а сердцу завоевывать любовь окружающих. Из-за ее отказа дать их отношениям сместиться в физическую плоскость, Зевс полюбил ее еще сильнее, и хотя она никогда ему об этом не говорила, любовь эта была взаимной. Поэтому в пространстве между ними, когда б ни были они рядом, возникала некая искра. Однажды Зевс увидел, что Метида стоит над здоровенным валуном и долбит по его плоской поверхности маленьким округлым камнем. «Ты что такое делаешь?» «Толку горчичные зерна и кристаллики соли». «Да ладно!» «Сегодня, — сказала Метида, — твой 17-й день рождения. Ты готов отправиться на Офрис и подчиниться судьбе. Вскоре появится Рея, но я тут кое-что задумала, и надо успеть доделать». «Что это в крынке?» «Смесь макового молочка и сульфата меди, подслащенная сиропом манны. Его дали Мелии, наши подруги Ясеня. Соединю все ингредиенты и встряхну. Вот так». «Не понимаю». «Смотри, вон твоя мама. Она объяснит». В присутствии Метиды Рея изложила Зевсу замысел. Мать с сыном смотрелись друг другу в глаза, глубоко вздохнули и принесли обед. Сын матери, мать сыну. Они были готовы.